Глава 7. 18 июля. Раннее утро. Замок Дамиана. Проснулся я от аккуратного стука в дверь. Несколько секунд ничего не понимал. Мозг тоже просыпался. Ага, перина, кровать, каменная комната. Все, врубился. Да, господин Александр, это я, Итан. Заходи. Не могу, вы дверь закрыли. Блять, сейчас. Пришлось встать. Ноги в тапки, халат на плечи. Я, оказывается, в нем вчера из душа пришел. Мельком смотрю на часы. 12:07. Нормально. Чуть больше 5 часов поспал. Вроде и немного, но чувствую себя вроде нормально. Точно задвижка. Закрыл я таки на автомате вчера дверь. Даже не задвижка, а засов. Открыв дверь, увидел стоящего перед ней Итана. Тот был свеж, бодр, подтянут и в аккуратной и чистенькой одежде. В руках он держал стопку одежды, под ней болтающиеся на шнурках небольшие полуботинки. «Доброе утро!» — поприветствовал я его. «Заходи!» Тот шагнул в комнату. «Доброе утро, Александр!» Он было сделал попытку поклониться, но, видимо, вспомнил, о чем мы ему говорили, и тут же остановился. «Вот, молодец!» — похвалил я его. «Будь проще, не надо кланяться!» «Что это?» «Ваша одежда, Александр!» «Туман сказал всем переодеться в местную одежду, чтобы вы не выделялись. Давай!» Ворох одежды и обувь перекочевала ко мне на руки. «Если что-то не подойдет по размеру, скажите, я поменяю. Хотя, думаю, я в ваших размерах не ошибся. Мне вот тут выдали», — и он продемонстрировал мне висящую у него на боку небольшую рацию. «Оки-токи». «Однако», — улыбнулся я, — «не отстаешь от технологий». «Да», — он аж засветился. «У вас столько разных полезных штук. Не нужно бегать по замку и искать нужного человека». Нам всем такие раздали. Очень удобно. Ваш завтрак, вернее, обед сюда принести, или вы в столовую спуститесь? В столовую спущусь. Сейчас только в порядок себя приведу. В столовой народу много. Ничего, не барин. Хорошо, Туман просил вас поторопиться связаться с ним. Хорошо, благодарю. Опять попытался поклониться, но, вспомнив нашу просьбу, остановился. Ничего, привыкнет. У него, конечно, сейчас шаблоны рвет, что не нужно каждый раз кланяться, а мне эти обращения господин и его поклоны, как серпом по одному месту. «Туман, прием!» — взялся я за рацию одной рукой, второй разбирая вещи, которые принес Итан. «А ничего так вещички-то, легкая куртка, пару футболок, штаны из мягкой ткани, полуботинки из замши, такую одежду я тут уже на местных видел». «Сколько спать можно?» — тут же ответил тот. «Шмотки получил?» «И тебе доброе утро. Ты мне зубы не заговаривай!» — начал кипятиться Туман. «Давай быстро переодевайся ко мне, я на первом этаже». «Позавтракать-то можно?» — хихикнул я. 20 минут тебе, хватит расслабляться, дел полно». «Принял», — вздохнул я. Вот же Туман, все не спится ему, а, судя по голосу, он уже весь в работе. «Ну да, все правильно, мы сами этого захотели». Быстро в ванную, привел себя в порядок, одежду, обувь, все идеально подошло по размерам. Ничего, нигде не жмет, не натирает, кобуру с пистолетом на бок, калаш на плечо. Я с ним вчера так и не расставался. Или тут его оставить? Оставлю. Ну, его таскать с собой. Сейчас узнаю, какое там задание мне Туман хочет дать, и возьму его. Замок снова гудел, как растревоженный улей. Снова где-то что-то сверлили, стучали, тащили. То и дело видел и наших бойцов, и стрельцов. Кто на постах, кто несет какие ящики или коробки. То и дело по ходу движения в столовку, здоровую со всеми подряд. Некоторые лица уже знакомы. Идя по коридору 3-го этажа, в окна увидел, как на улице с 10 мужчин собирают здоровенную вышку. Рядом лежат антенны, а вон и туча руками машет кому-то. В столовке вообще народу полно. Она хоть и большая, но забита почти битком. И тут также и наших, и местных хватает. И все наши уже переодеты в местную одежду. Бойцы в форму стрельцов. Те, кто по технической части, в такую же одежду, как и я. «Шеф!» — послышался голос. Посмотрев, увидел Сливу. «Иди сюда, тут место есть!» Кивая налево и направо, в качестве приветствия пробираюсь к Сливе. Там с ним за столом собровцы. Тоже рожи помяты, видать, также недавно проснулись. Малыш вон тут тоже на раздаче стоит. Копченый хитрый, сразу в 4 руках тарелки несет. И перед ним все расступаются. Еще бы, столкнись с такой хреновиной. А копченый красавчик. Идет, улыбается, всем кивает. Хлоп за стол к малышу. Там вон к ним еще один рейдер идет. «Кофе есть?» Пожимая руки пацанам, первым делом спросил я. «Есть, ща будет», — подорвался Слива. «Есть, что будешь?» «А что есть?» Я посмотрел на раздачу. Тут почти что как у нас. Такая же длинная раздача, только вместо пластиковых подносов деревянные, и народ так змейкой стоит. Но судя по тому, как движется очередь, на раздаче там вон шустренько так все раздают. Но что именно, не видно. «Кашки, бутеры, свежая выпечка, все как мы любим», — заулыбался Слива. «Точно, вон у пацанов на тарелках остатки их завтрака. Давай кашку, кофе, пару булочек. Там сам смотри, знаешь, что я люблю». «Понял». «Молодец, Слива». «Выспались?» «Выспишься тут», — буркнул Клёпа. Колючий тоже нахмурился. «Чё?» — хихикнул я, усаживаясь на жесткий стул. «На лагерь сегодня с утра напали». Улыбка тут же исчезла с моего лица. «Все нормально», — поспешил успокоить меня Клёпа. «Мы только оттуда». «Наши все целы?» «Все. Рассказывайте». Только Клёп открыл было рот, как зашипела моя рация голосом тумана. «Саша, ты где?» «В столовой». «Ага, вижу». Обернувшись, я увидел входящего его в столовую. «Идет к нам», — также кивает всем подряд. Слива с подносом моей еды и кофе подошел к столу одновременно с туманом. «И как он так быстро успел все взять-то?» «О, кофе! Спасибо, Слива». Беря мою кружку с кофе, сказал Туман. «Понятно», — вздохнул Слива и вновь пошел на раздачу. «Что с лагерем?» — спросил я у Тумана. «Судя по его спокойному виду, там все нормально, но я-то переживаю». «Нормально там все», — сделав пару глотков, ответил он. «Пару десятков разбойников с проводником сегодня с утра вышли к лагерю. Грузы везли, и что мы там, они никак не ожидали. Нарвались на часовых, дальше все в ружье», — Туман усмехнулся. «Пленные-то хоть есть?» — спросил я. «Нет», — ответил за него Колючий. «Там Корж со своими пацанами были». «Понятно, дорвались. Он же так хотел в бою поучаствовать». «Да боя как такового не было», — подхватил Клёпа. «Их там роботами и пауками быстро всех на ноль помножили. Даже немного в туман сунулись, с десяток зверюк положили. Хорошо ума хватило вернуться и дальше не лезть. Корж довольный до ушей». «Единственные только пленных тех в сарае всех грохнули», — с сожалением произнес Туман. «Это как?» — обалдел я. «Они же в подвале вроде сидели». «Сидели. Только эти разбойники из леса как раз со стороны сарая вышли. Когда бой начался, кто-то из них решил за сараем этим и спрятаться. Ну а какие пушки на роботах ты сам видел? Вот же балбесы-то. Там же шишки какие были. Мне как-то их жалко стало». «Были», — вновь кивнул Туман. «Как дали из пушек? Весь сарай с подвалом разнесли». «Ну, Корж, мля», — хмыкнул я. «Да там не только Корж», — махнул Туман. «Ладно, хрен с ними». «Ясно все с вами», — сказал я. «Ладно, какие планы дальше?» «Чё ты там хотел от меня?» — спросил я у Тумана. «Дой к нам, бери там кого по толкове и назад. Нужно на карете собрать бронестекло, как вчера обсуждали. Я так и знал, что ты мне это поручишь». «А кому?» — откусывая от моей же булочки, улыбнулся Туман. «Ты у нас главный по тарелочкам, вернее, по сервису. Вот и действуй». «Именно на карете нужно?» — спросил Клёпа. «Может, на машине какой?» «Так и легче, и надежнее, и уйти, если что, проще будет». «Нет», — отрицательно махнул я головой. «Именно, карета. Я вчера у царя спрашивал. Большая карета, запряженная четверка лошадей. Стиль тут у них такой, как на земле в Англии, помнишь?» «Помню. Там также на праздниках королевская семья на карете передвигается. Вот так и тут. А позади машины с охраной пустим. Ну, это еще обсудим». «Вот», — довольный Слива поставил передо мной поднос с едой. «Я ж пока некоторые опять все не сожрали», — и покосился на Тумана. Туман понял, что сожрал мой завтрак, опять улыбается, сидит и точит вторую булку. «Жуй, жуй!» — закивал Туман. «Возьми провожатых кого. Вам покажут, где эта карета для праздника. Я ее сегодня мельком видел. Белый кабриолет!» — Туман хихикнул. «Объяснил!» — хмыкнул я. «А как тебе еще объяснить? Придешь в гараж, где эти кареты стоят. Их там 4 штуки. 3 закрытые — это кабриолет. Но, думаю, она не выдержит дополнительного веса бронестекла. Я не могу сказать тебе точно, сколько оно весит. Но стакан этот будет тяжелый. Как бы новый не пришлось строить. За неделю. Киженцы, думаю, сделают. У них опыт большой». «Ну да, в принципе». «И Коржа не забудь», — добавил Туман. «Он тоже должен тут быть. А может, и в лагере еще». «Корж-то зачем?» «Бронестекла в Руви делают». «Точно, забыл я что-то про это». «Вот, снимите размеры, и в Руви можешь его отправить. Кого-то в Кижень. В общем, сам разберешься. Только смотрите, все-таки стекло. Это вес хороший добавит. И про лошадей подумайте тоже. Как бы и не шестерка их запрягать пришлось. Разберемся». Быстро расправляюсь с завтраком, вспоминаю про Итана, рацию в руки. «Итан, прием!» — ответил тот буквально через несколько секунд. «Да, Александр, ты мне нужен. Куда мне подойти, в столовую?» «Да, будь добр, сейчас буду». «Отлично. Слива, пацаны, где?» «Няма с местными по стенам лазит». «По каким стенам?» «По стенам замка. Он же у нас пулеметчик. Вот они с Грачом там и вымеряют мертвые зоны». «Ладно, няму тогда не трогаем. Кирпич с Лешем где? Эти тоже где-то тут. Сейчас узнаю. Достает свою рацию. Нужно уже телефонную связь проводить. В эфире пипец, что творится. Точа занимается уже этим, сказал Туман. Вы двое спать. Тычу пальцем в Клёпа и Собровцев. Да, кивнул Клёпа. Спасибо. А то прям совсем тяжко. Часа три нам дайте, и будем как огурчики, дополняет Колючий. Спите уже, идите. Высыпайтесь, вы больше суток на ногах. Пацаны и правда выглядели уставшими. Оба тут же поднялись из-за стола и пошли на выход из столовой. Леший связистам помогает, доложился Слива после того, как с ним связался. Кирпича подойдет с Коржом. Корж уже перешел сюда с пацанами своими. Добро, а царь-то где? Спросил я. И кто его охраняет? В саду гуляют, ответил Туман. А охраняют его мушкетеры. Я ж охренел. Видимо, мое лицо стало очень удивленное. Туман негромко рассмеялся и спросил. Удивлен? Не то слово. Ты их к нему определил? Ага, сам посуди. Пацаны проверенные. То, что у них чердак течет, это не проблема. Но в одном я уверен на все 100. Царю просто так никто не подойдет. Они быстрее всех положат. Я им когда сказал про охрану царя, ты бы их видел. Туман снова хмыкнул. Они чуть от гордости не лопнули. Не, конечно, предупредил, чтобы они без своих там штучек и выкрутасов. Но также сказал, что за него они отвечают головой. «Царь-то от них не охренел?» — не менее удивленно спросил Слива. «А чё ему?» — пожал плечами Туман. «Охрану выделили. Вооружены они, да, по самую макушку. Но на то он и царь. Ходят за ним везде. Можете сходить в сад посмотреть. Серьезные такие. Всех шугают от него. Допускают к нему только по пропуску и только после обыска». «Это как?» — снова охренел я. «Пропуск я сделал», — пояснил Туман. «Есть диспетчер. Хочешь к царю? Сначала к нему. Кто, зачем и так далее. Потом доклад царю. Там сим-секретарь этот его ходит. Мне, кстати, показалось, что он не тянет». Тут Томас сморщился. «Какой-то не такой он. Если царь дает добро, то мушкетер обыскивает и только после этого допускают к телу. Пусть привыкает. Мало кого там к Дамиану подослать решат. Но, по-хорошему, мы всех отшиваем. Диспетчер тоже наш. Пусть царь отдохнет». «И как царь к таким новшествам отнесся?» «Мне кажется, ему нравится. Он прям себя шишкой чувствует». «Он и так шишка», — буркнул Слива. «Ну, значит, еще больше шишкой». «Ладно, мужики», — спохватился наш головорез. «Побежал я, дел выше крыши. Ах, да, самое главное. К царю без пропуска и доклада из нас могут подойти только мы вчетвером. Мы так с ним решили. Ты, Грач, я и Колун. Из местных там человек 10». Быстро закончив с завтраком, он куда-то убежал, попутно прихватив с собой малыша, двоих наших бойцов и, кажется, одного стрельца. «Я должен это посмотреть», — еще обалдевая, — сказал я. «Я тоже», — кивнул Слива. «Мушкетеры и охрана царя. У меня в башке это не укладывается. Они хоть бензопилы-то свои сняли?» «Вряд ли». И мы со Сливой засмеялись. Через минуту подошел Итан, за ним Корж, Томас и Кирпич. Быстро поздоровались, я познакомил их между собой. Итан мне понравился, толковый такой, исполнительный, не задает лишних вопросов. Надо, значит, надо. С другой стороны, он тут в замке не первый год. Научился уже, балбеса бы точно не держали. «Ну, как там в лагере-то?» — улыбнулся я. «Отвели душеньку?» «Да какой там?» — махнул рукой Корж. «Так, постреляли, малеха». «Роботы все испортили». Так же картинно вздохнул Томас. «Пах, бух, и все. Не, мы, конечно, тоже там постреляли, но мало». Кирпич хмыкнул и улыбнулся. А у Итана глаза на лоб полезли. Он понял, что ребята не так давно были в бою, и рассказывает это все так, как будто было легкое приключение. Но держит себя в руках, никаких эмоций не выражает. Вот же выдержка у человека. Прям натуральный дворецкий. «А замок как?» — продолжал я их пытать. «Во!» — оба тут же показали по большому пальцу. «Ладно, что звал-то?» — спросил Корж. «Тебе Туман про бронестекла на карету царя говорил?» «Грач говорил. Как я понял, нужен стакан из бронестекла». «Ага. Нужно карету глянуть. Там вес знаешь, какой добавится?» «Не-а», — честно ответил я. «Что-то сомневаюсь, что карета столько выдержит. Тонна полторы точно». «Я тоже так думаю», — согласился я. «Как бы не пришлось быстро новую карету строить в хижине. Днище же тоже нужно укрепить». «Это не проблема», — заверил меня Корж. «Не машину собрать. Арканитом остальное обошьем. Успеем. Посмотреть бы на нее». «Вот сейчас и посмотрим. Итан, давай сначала в сад. На царя посмотрим. Потом где карета-то стоит?» «К царю-то зачем?» — спросил Томас. «Хотя царя я еще не видел». «В охране у него знаете кто?» «Кто? Мушкетеры наши». Пацаны удивились не меньше моего. Естественно, все тут же захотели посмотреть на эту картину. «Прошу за мной». Коридоры, лестницы, снова коридоры. Ох и замок. По сравнению с замком Фолли тут все как-то массивнее, что ли. Мощнее. Вот и широкая лестница, ведущая во внутренний сад. Бегал я тут по ней вчера. В самом саду не был. Не до этого было. Но на схеме замка его видел. Большой он достаточно. Тут даже на лошадях передвигаются. Надо будет потом сюда гольф-машинки привезти. Все удобнее будет. Или эти электрические машинки из зимней пещеры, на которых мы там катались. При выходе или входе уже двое наших пацанов стоят вместе со стрельцами. Над ними камера висит. Кивнули нам, мы им, топаем дальше. Еще один пост и еще. Выходим в сад. Вот же, мля, тут лес прям целый. Ухоженные дорожки, аккуратно подстриженные кусты, которым придали различные формы. Деревья, беседки, лавочки, пруд с фонтаном. Прошли по главной дорожке еще метров 100 или чуть больше. Пошли различные гранитные и, кажется, каменные фигуры. Лошади, люди, какие-то скульптуры. Тоже и маленькие, и в два человеческих роста по размерам. Дворники убираются. Лошадь вон под узцы мужик какой-то повел. Грузовик чуть дальше проехал. За ним телега с бочкой, запряженная лошадкой. «Котлета, прием!» Стал вызывать его по моей команде Слива. «Иначе мы их тут еще час искать будем». «В канале». «Вы где там старем? Глянуть на вас хотим». «Вижу вас. Левее по дорожке возьмите». «Точно. Небольшая развилка. Там большая беседка, в ней два человека. Мушкетеры стоят по бокам. Чуть дальше вижу еще четверых. Но не пойму, наши это или из стрельцов кто. Не, скорее всего, наши хлопцы стоят». Пока топали к беседке, увидели, как к ней по другой дорожке. Из-за больших кустов вышел один из официантов, хотя перед собой небольшой столик на колесах, на котором были фрукты, какая-то закуска и кувшин. К нему тут же подошел мамуля, остановил его, сунул нос в этот столик, он двухуровневым оказался. Затем ручным металлодетектором провел по телу этого официанта и только после этого пропустил его к беседке. Также успеваю рассмотреть мушкетеров. Они в нашей форме, в полной боевой. Только касок не хватает. Обвес, разгрузка, калаши с подствольниками, ножи, рации, бензопил — вот нет. Как же так они их сняли-то? Видать, Туман приказал. Хрен бы Котлета с мамулей их сами сняли. «Ближе не надо», — остановил нас тихим голосом мамуля, когда мы также подошли метров на 15 к беседке. «Без обид, пацаны, приказ Тумана. Шеф, вы к его величеству?» «Да нет, на вас посмотреть пришли». «Я сказал так, пусть будет», — услышал я громкий голос царя из беседки. «Слушаюсь, ваше величество». Вытянулся там кто-то перед ним. «Там пресс-секретарь у него», — быстро пояснил мамуля. «Что-то там терки какие-то. Царю сегодня такой поток людей шел, мы всех завернули. Он тут с самого утра сидит». Из беседки почти что пулей вылетел немного пухловатый указ, одет во что-то подобие костюма. Я толком рассмотреть-то и не успел. Сунув под мышку небольшую папку и зыркнув на нас, быстрым шагом удалился по другой дорожке. Не зря он Туману не понравился. Мне тоже он сейчас не понравился. Официант уже закатил столик в беседку и гремит там посудой. Ладно, надо дальше идти. Но не тут-то было. «А, Александр!» — приветливо улыбнулся он. «Прошу вас!» — махнул рукой, приглашая к себе. «Добрый день, молодые люди!» — поприветствовал ребят со мной. Итан тут же поклонился, пацаны вытянулись по стойке смирно. Томас с Коржом стали во все глаза на него пялиться. «Блин! Посмотрели, называется. Надо было на расстоянии на мушкетеров глазеть. Ладно, топаю к беседке». Пацанам сказал тут ждать. «Добрый день, ваше величество!» Зайдя в беседку, приветствую царя. «Доброе!» — улыбаясь белоснежной улыбкой и, протянув руку, поприветствовал меня царь. «Рукопожатие крепкое, мужское, ладонь сухая. Прошу вас отведать со мной разных вкусностей!» Показывает на небольшой стоящий тут же столик, который был заставлен различными тарелками. «Спасибо, дальше мы и сами!» Официант тут же собрал грязную посуду и пустые тарелки. В мгновение ока погрузил все это на тележку и тут же испарился вместе с ней. «Вина?» — берясь за кувшин, предложил Дамиан. «Нет, благодарю. Дел еще много, на свежую голову лучше». «Понимаю. А я, с вашего позволения, все-таки выпью». «На здоровье, ваше величество». Дамиан плесканул себе на пару пальцев хрустальный фужер вина из кувшина. «Мне все-таки плесканул соку». «За успех!» — поднял фужер царь. «За успех!» Чокнулись, выпили. Сок оказался очень вкусным. Смесь апельсинового и, кажется, бананового. В общем, вкусный. Дамиан крякнул от удовольствия, закусил ломтиком лимона, потом небольшой кусочек окорока. Я не в силах ему отказать, тоже съел кусочек. «Должен сказать вам спасибо», — начал Дамиан, прожевав кусок мяса. «Спасибо за вот это все». Он обвел руками вокруг себя и, видя мой непонимающий взгляд, пояснил. «Вы даже не представляете, Александр, насколько я соскучился по тишине. И я даже не помню, когда вот так я сидел в этой беседке один, без лишних людей. Соображаю, ага, он наслаждается тишиной, спокойствием и одиночеством. Ну а чё? Сад, зелень, вокруг птички поют, охрана по нашему указанию никого к нему не пускает, а ему в кайф. Теперь понятно, почему он тут с самого утра сидит. Каждый день, не успев проснуться, начинается, продолжил немного сморщившись Дамиан. Доклады, совещания, свободного времени почти что нет. А тут раз и спокойствие. Кстати, как там моя семья? Его близких, как и всех, по списку. Мы также переправили в наш мир сегодня ночью. Ведь любой понимает, что если давить на близких и любимых, но ты пойдешь на все, только чтобы с ними все было в порядке. «Я не готов вам в данный момент ответить, как они», — честно ответил я. «Но могу вам гарантировать одно — они в полном порядке, как и все остальные. У нас они в полной безопасности и под надежной охраной. Да и не знает никто там у нас, кто они. Хотите, могу узнать, как устроились. Хотя прошло-то всего несколько часов». «Не стоит. Пока вы правы. Мало времени прошло. Вам и вашим людям я верю». Тут он улыбнулся и посмотрел на меня немного загадочно. «Да, я уже знаю, что вы у них главный. Ни туман, ни грач. Они воины, хорошие воины, а вы их голова. Уж простите за такое сравнение». Помолчав, секунда 10 продолжил. «Ох, как бы я хотел оказаться там у вас, в вашем мире. Посмотреть все своими глазами. Но нет, не время. Пока не время. Вы были правы. Мне нужно быть на глазах у своих подданных. А с этим, — он пару раз щелкнул пальцами, вспоминая слово, — вакуумом. Вы хорошо придумали. Ваша охрана, — он засмеялся и посмотрел на мушкетеров, — отшивает и заворачивает всех, вообще всех, никого не пропускает. Я предполагаю, кто ко мне хочет прорваться на доклады или по каким делам государства, или своим личным, и только сейчас я понимаю, насколько был загружен последнее время. Ничего страшного, побудут без меня. Посмотрим, кто чего стоит. Давно нужно было так поступить». «Это, как я понимаю, ваш пресс-секретарь был?» — кивнул я головой в бок, намекая на указа. «Да, Аритус. Он никак не может понять, что происходит». Тут Дамиан захихикал. «Столько изменений буквально за несколько часов. Ко мне никого не допускают, его рвут на части всякие страждущие моего тела, а он не знает, что делать, и это только начало. Завтра совет, все будут ждать меня, а я не приду». Тут он хлопнул рукой по столу и со злорадством добавил чуть тише. «Пусть побесится. Я представляю, что они там себе напридумывают и попытаются протолкнуть нужные им законы. Ох, не завидую я Юмосу и остальным». И тут я вспомнил про ту девушку, та, которая с Георгичем легализовала нас в мире Белазов. Она настолько ловко рассказала про нас на местном телевидении, кто мы, откуда, зачем появились в том мире, чего хотим и что можем дать своими технологиями. Настолько у нее подвешен язык и настолько она мгновенно соображает и мгновенно отвечает на каверзные вопросы, что я шляпу снял. И ведь она до сих пор так и работает в этой сфере пиара. Набрала себе команду таких же, как и она, и делает свое дело. И, должен признать, делает очень хорошо. А может, ее сюда? Точно. Меня как холодной водой окатили. Она же может собрать пресс-конференцию и... Ваше Величество, есть предложение. Слушаю вас. Быстро рассказываю ему про эту девушку. Что она может и что она умеет. Все мысли из меня идут потоком. Про Георгича умолчал, не нужен он тут. Она со своей командой сама справится. А собрав через пару дней пресс-конференцию из кучи журналистов, вы под ее диктовку и с ее помощью ответите на все вопросы, не ошибусь, если скажу, что она вам сделает такой пиар, что все ваши злопыхатели только будут локти кусать. Закончил я свою спонтанную речь и, немного подумав, добавил. А разобравшись в теме вашего государства, она и в дальнейшем сможет нести ваши мысли и желания в массы. Это, естественно, касается тех случаев, когда нужно... просто ответить на мелкие вопросы. Вы царь, и по мелочам вас дергать не будут. У вас будет больше свободного времени. Не понравится, мы всегда сможем отозвать ее назад. Ведь даже я уже понимаю, что ваш пресс-секретарь банально не тянет все вопросы. А дальше будет только хуже. Что он там наговорит одному богу, известно. А тут толковый человек, который всю жизнь этим занимается, и поверьте, там были совершенно другие технологии и люди. Царь думал недолго. «А что?» — произнес он. Если эта ваша девушка действительно такая толковая, то я с удовольствием воспользуюсь ее услугами. Тем более вы мне ее советуете. Готов предоставить ей и ее команде место жительства, необходимые ресурсы и назначить хорошее жалование. Когда я смогу с ней побеседовать? А то действительно, вы правы. У Аритуса уже легкая паника. Завтра после совета он вообще в ступор впадет. Тем более ко мне никого не пускают. Он снова усмехнулся. и я могу себе позволить», — кивает на стол. «Слива!» — громко позвал я его. Тот очутился около меня через 5 секунд, максимально вежливо поздоровался с царем и вытянулся по стойке смирно, ожидая указаний. Спрашиваю у него про эту девушку. Естественно, я не помню, как ее зовут. «Помню. Сюда ее надо. Отправь пацанов за ней. Чем быстрее она тут будет, тем лучше». «Что ей сказать?» «Скажи, что в неком государстве», — тут я не удержался от улыбки, — «есть работа по ее профилю. Пиар царя». «Понял. Сделаем». Круто развернувшись и едва не щелкнув каблуками, он вышел из беседки. «Однако», — кивнул с уважением Дамиан, — «коротко и по делу». «Прошу вас меня извинить, но мне пора», — обратился я к царю. «Дел много». «Что планируете делать?» — с интересом спросил тот. «Осмотреть вашу карету. Нам же нужно установить на нее бронестекло, а это дополнительный вес». «Понятно. Но, скорее всего, нужно будет строить новую. Там вес большой будет». «Мои мастерские в вашем полном распоряжении». «Спасибо. Решим». «С вами я смотрю, Итан», — посмотрел еще раз в его сторону Дамиан. «Да». «Толковый человек. Он все, что вам нужно, достанет. Все необходимые распоряжения я ему вчера дал». «Благодарю. Приятно провести вам время», — произнес я, поднимаясь со своего места. «Как только привезут девушку, я приведу ее к вам». «Благодарю вас». И он снова потянулся к столу с закуской. Дамиан снова развалился на своем месте и уставился на небольшие деревья, с ветки на ветку которых весело чирикая перепрыгивали небольшие птички. Да уж, он действительно наслаждается своим спокойствием. «Вот вам и царь. Походу, точно у него раньше ни минуты покоя не было». Выйдя из беседки, я увидел, как уже упырь заворачивает каких-то 2 хорошо одетых мужчин. У обоих в руках были небольшие портфели. Судя по недовольным лицам этих мужиков, им не очень понравилось, что их не пускают к царю. Один из них его начинает возмущаться, размахивать руками. К упырю и этим 2 тут же направился котлета. «Ох, сейчас что-то будет». Во, упырь тычет им под нос своей корочкой и показывает рукой куда-то в сторону замка, не иначе их к диспетчеру отправляет. Тот, что возмущался, резко выдохнул, дернул за рукав 2, и они, резко развернувшись, пошли к замку. «Итан, веди к карете», — произнес я, подойдя к ожидавшим меня парням. «За этой девахой кирпича отправил», — доложил Слива. «Как найдут, привезут сюда». «Я надеюсь, ты сказал вежливо все сделать». «Обижаешь, шеф». «Ну а как вам, царь?» — спрашиваю Коржа и Тамаза. «Похож», — кивнул Корж. «Как на плакате. А пока ты там вино пил, Ивана вызвал. Он тут тоже. Я не пил вино. Неважно. Сейчас в гараж этот Ваня придет. Будем кареты зырить. Обходим этот сад по широкой дуге. Потом обходим само здание замка. Пока шли, во многих местах я увидел уже охрану из наших пацанов. И как продолжали устанавливать камеры наружного наблюдения и дополнительное освещение. Итан привел нас к царской конюшне. Тут помимо нее было построено несколько небольших построек. Там же и сами конюшни, и еда для лошадей, и кузница, и мастерские, и склады, и все остальное – этакий технический участок. Получается, что мы обошли замок по кругу и оказались его задней стороны, как и были расположены все технические службы, впрочем, так во всех хозяйствах. То и дело, идя по ухоженным дорожкам, я видел охрану из наших ребят и волей-неволей смотрел на стены замка. Вот прям внушает он уважение. Толстые мощные стены с бойницами. Тут и там уже видны установленные уже нашими парнями мощные прожекторы, торчащие из бойниц стволы крупнокалиберных пулеметов. А вон еще парочку прожекторов крепят. Подошли ко всем этим ангарам и складам. Местный персонал продолжал заниматься своими делами. Мужики таскали сено, катили какие-то бочки. Садовник вон здоровенными ножницами подстригает кустики. 2 собирают за ним ветки в большие корзины. Чуть дальше еще одна вывешивает на натянутые веревки постиранное белье. Совсем от местных мы отказаться не могли. И Колон сразу сказал, что будет их опрашивать лично и прогонять на детекторе лжи. Ох, и намучается он с ними. Да еще наверняка кучу расписок с них возьмет. В общем, работы у него чуть больше, чем до хрена. Охраны тут тоже хватает, и стрельцы, и наши пацаны. Тут курятник, коровник, вон даже в загоне бараны и овцы видны. Из-под вон того небольшого навеса раздаются звонкие удары по железу, а из трубы валит дым, как из трубы паровоза. Там царская кузня. «Здорово, мужики!» — раздался знакомый бас. «Привет, Ванечка!» «Здороваемся с нашим здоровяком. С ним один из стрельцов, совсем немного уступающим ему в размерах. Кстати, форма на Иване тоже стрелецкая, а вот вооружение у обоих уже наше. Этот здоровяк с калашом и, судя по всему, доволен им до ушей. «Однако», — хмыкнул я, оценив размер этого мужика, — «нашел себе друга по размерам», — хихикнул Слива. «А то! Ладно, про карету знаю, но могу с уверенностью сказать, что нужно будет строить новую. Вес знаете ли?» «Да, я так и знал». «Вот тут хранятся царские кареты для различных выездов», — произнес Итан, подведя нас к небольшому ангару. Успеваю заметить, что вокруг все такое же чистенькое, аккуратненькое. Садовники, дворники не зря едят свой хлеб. Чуть дальше слышно ржание лошадей, пахнет сеном, а вон от конского навоза запаха нет, совсем. Бочки с водой, мусорки вон стоят. Несколько телег, три грузовика, дорожки, фонари, освещение. В общем, этакий образец ведения хозяйства. Через открытую вратину входим в ангар, вернее, в этот местный гараж. В нос сразу бьет запах дерева, краски, лака и, кажется, какой-то смазки. Щелкает выключатель. Под потолком зажигаются фонари, и нашему взору открываются стоящие четыре огромные кареты. «Вот это красавицы!» — выдал Слива. Томас тоже завернул пару ласковых. Итан — сама невозмутимость. Честно говоря, я тоже был поражен увиденным. Все, как и говорили. Четыре кареты, три закрытые и одна белая кабриолет. Обхожу ее по кругу, но и здоровый же мля метров 7 в длину точно, и шириной 1,5 метра. Карета-то кареты, но строили ее точно мастера, у которых руки из нужного места растут. Она вся в каких-то искусно вырезанных накладках из дерева, и эти накладки покрашены золотой краской. Сзади и спереди специальные крепления для фонарей, салон красный бархат с замшей, два сплошных сиденья друг напротив друга, огромные, выше меня ростом деревянные колеса. В общем, весь вид кареты говорил, что она не для простых смертных. Да и те три почти такие же, разве что закрытые. А так такие же украшения, краска, салон. Эту карету-кабриолет мы облазили всю, вдоль и поперек. Правда, в те три тоже заглянули, но чисто салон глянули. «Не выдержит», — вынес свой вердикт Иван, минут через 10 после осмотра кареты-кабриолета. «Да, хиленькая конструкция», — поддержал его Корж. «Рамы как таковой нет. Поставим стекло, она просто сломается пополам». «Итан», — обратился я к нему, — «сколько человек на ней передвигается в моменты выезда царя?» «Тут 2-3 человека», — показал он шикарные сиденья, в которых я утонул, как только на них уселся. «Кучер, сзади 2 стрельцов». В карету с одной стороны полез Иван, с другой — Слива, с Томазом. И карета тут же жалобно заскрипела. «Хлипенькая, не выдержит», — снова вздохнул Ваня. «Нужно новую делать». «Ты не забывай, что вот это все...» Я постучал по этим вырезанным золотым деревяшкам. «Нужно будет на новую вешать, чтобы не стыдно было народу ее показывать». Слива вытащил свой нож и тут же попытался отковырять одну из них. У Ивана и Стрельца тут же глаза на лоб полезли, но оба предпочли промолчать. Бац! Слива отломал одну из них. «На гвоздях!» — хмыкнул Слива, демонстрируя нам эту завитушку. «Тогда вообще все просто». Плюхнувшись на этот диван, отчего карета еще больше заскрипела, — произнес Иван. — «Сейчас пацанов наших выдерну, сделаем такую же, только уже из наших материалов». «Стекло, думаю, можно будет установить от сих до сих», — показал руками Корж. — «Можно, уже думаю», — кивнул Ваня. — «Тут воздуховод, тут микрофон. У нас такие на раз делают». — «Сделают, шеф, будь спок».